Глава 6. Аня. Почти всю ночь я не спала. Я честно искала варианты выхода из своего положения, но если в ситуации с братом я еще могла что-то придумать, то как проучиться без магии в академии я не знала. Поэтому рано утром я с хмурым видом заявила кураторам, что согласна. От их довольных физиономий мое настроение еще больше ухудшилось, но я не изменила своего решения. «Только вы не мешаете мне учиться. Я не хочу из-за вашего диплома вылететь из академии». Предупредила я этих двоих, которые моментально вскинули руки вверх, показывая, что приняли мое условие. «Как скажешь, Нита, мы можем даже помочь тебе с учебой», предложил брюнет, и я хотела зацепиться за это предложение, пока он не продолжил. «Хотя вряд ли тебе нужна наша помощь. Ты же одна из лучших на своем курсе», с улыбкой произнес он, видимо, желая похвалить, но мне показалось, что это было сказано с издевкой. Но нет, не может быть такого, что эти двое в курсе моего попадания в это тело. Что они в курсе, что перед ними сейчас стоит лже-Анита. Откуда бы им это знать? «Именно», — вздернув нос, ответила я. «И я уже опаздываю на лекцию, поэтому увидимся позже», заявила я, резко разворачиваясь, но тут же чувствуя на своем локте цепкие пальцы одного из кураторов. «О нет, так не пойдет», вдруг прошептал брюнет мне на ухо, оказываясь непозволительно близко. Настолько близко, что я ощутила его горячее дыхание. «Ты объект изучения нашей дипломной работы, поэтому мы обязаны быть всегда рядом с тобой, Нита, в самой непосредственной близости», заявил он, заставив меня в изумлении распахнуть глаза. «Совсем ошалел? И это в коридоре корпуса, да еще такими фразами раскидывается, ничуть не смущаясь. Руки убрал». Рыкнула я, дергая рукой и вырывая из цепких пальцев брюнета свой локоть. «Если хотите быть рядом, то лишь в качестве немых, глухих и слепых. А лучше, чтобы я вообще вас рядом не замечала. Сможете так тогда, пожалуйста, нет? Даже не заикайтесь больше про это». Произнеся все это, я быстрым шагом направилась подальше от этих недоделанных сталкеров, очень надеясь, что они все же не последуют следом за мной. А если и последуют, то сделают так, чтобы я их и в самом деле не замечала. Ведь они точно будут постоянно отвлекать меня своим присутствием, а это не даст мне сосредоточиться на учебе. Я вчерашний-то день провела в прострации, что уж говорить теперь. Правда, сейчас меня эти двое волновали не в самую первую очередь, ведь на завтра было назначено первое практическое занятие по альтернативным методам любовной магии. И если с остальными предметами все было более-менее понятно, то этот Анита не любила. Она так и писала об этом в своем дневнике, ведь на этих занятиях лишь ее со всего потока заставляли пользоваться своей родовой магией, почему-то считая Аниту ярким примером использования альтернативного способа любовной привязанности. И я не понимала, почему. Искренне. Сама девушка не объясняла этот момент, а лишь писала: «Завтра мне опять придется делать это». Что это? Было непонятно, но сильно напрягало. Ведь с использованием конспекта Аниты я еще могла проскочить тут же. Я не представляла, как пользоваться родовой силой. Вообще. И попрактиковаться тоже была не в силах. Это же надо быть рядом с кураторами. А как я им объясню такие практические занятия? И ладно бы, использую я силу для чего-то сложного. Но я-то буду пытаться просто ею управлять. Как быстро в таком случае они все поймут, что со мной что-то не так? Но в то же время хуже будет, если узнают не эти двое, а весь поток. Гадство, и что мне делать? Я не могу заявиться на практику без знаний о применении своей силы. За ночь я так ничего и не решила. Но не рассказывать же этим двоим о том, что я не Анита, верно? Конечно, нет. Достаточно и того, что я согласилась быть их дипломной работой. Хотя не думаю, что это в принципе зависело от моего желания. Первая пара была лекционная, а вот следующая — практика. Та самая по альтернативным методам, которую так не любила Анита. Шла я на нее сильно нервничая и очень удивилась, когда, пройдя в аудиторию, увидела Арсию Фаст. Оказывается, Демонесса вела этот предмет, что, несомненно, меня сразу же успокоило, и я совершенно перестала волноваться. Она ж в курсе того, что я не Анита, а значит, не должна сильно мучить и требовать что-то сверх. Верно? В отличие от остальных учеников, которые косились на Демонессу с явным опасением, нервно повторяя разнообразные техники из учебников и конспектов, Меня присутствие декана лишь радовало. Проблема была лишь в том, что ни Джейфа, ни Райана здесь не было. А без них я обычный человек без капли магии. Ну вот и где их носит, когда они так нужны? Практика проходила в просторном помещении, похожем на спортзал, без наличия какой-либо мебели. Почти все студенты уже собрались, но после звонка все же простучал стук в дверь. И в комнату заглянули мои кураторы. Да кто бы сомневался, что они опоздают. Кивнув им, декан разрешила им войти, что сразу же отвлекло половину студентов от занятия. Девушки так и косились на парней, которые замерли в паре метров от меня, в то время как Димонесса вещала о плане сегодняшнего практического занятия. Первый курс мы практиковали метод визуального очарования. Один лишь взгляд, и вы в состоянии влюбить в себя кого угодно, но не каждому это дано. Справились с этим единицы, но не стоит расстраиваться. Значит, это просто не ваш метод. Мой предмет как раз и существует, чтобы найти для вас способ по душе. Да, легче использовать зелья, порошки или ритуальные предметы, но не всегда это есть под рукой, а ваша любовная магия требует большой концентрации. И на разные способы уходит разное количество сил. Ария, Майс, Ванесса и Диана по результатам первого курса в совершенстве освоили визуальный метод, а значит, до конца обучения освобождаются от моих практических занятий. Обрадовала она некоторых студентов. Но это не значит, что вы будете пропускать лекции. Знание об иных методах очень важно. Остальные отрабатывают новый способ очарования голосом. Приступим. Скомандовала она и взмахнула рукой. В мгновение комната преобразовалась. Свет стал более тусклым, но появился яркий луч в середине зала, куда встала Арсия Фаст. Итак, работаем так же, как со зрением. Направление магии на ваш голос. Понижение тональности, любая фраза на ваше усмотрение. Пасы игнорируем. Необходимо действовать совершенно непринужденно, чтобы никто не понял, что вы воздействуете на объект. Кто готов попытаться первым? Поинтересовалась женщина, но ни один из студентов не вышел вперед. Я также не горела желанием попробовать что-то незнакомое для меня. Все ее наставления ужасали. К тому же я не понимала, для чего мы вообще все это делаем, и спросить было не у кого, если только у самой Арсии Фаст. «Тогда я буду вызывать по списку. Анита Арвиас», — ожидаемо произнесла она мое имя, заставив меня вздрогнуть. «Выходи вперед. Для тебя задание усложнится, так как ты тоже в числе тех, кто освоил очарование взглядом благодаря своей родовой способности». «Сейчас ты обязана попробовать сочетать оба метода — и взгляд, и голос. Готова?» Славно насмехаясь, спросила она. «У этой женщины вообще как с памятью? Она помнит, что я не Анита или специально издевается?» Лохудра крашеная. Нахмурившись, я вышла вперед, приближаясь к декану и замирая в двух шагах от нее. Действовать я не спешила, а лишь сверлила ее недовольно. Впрочем, Димонессу мой взгляд ничуть не трогал, что раздражало. «Нет, может, у нее память девичья, и она забыла про мою маленькую проблему?» «Итак, Анита, вперед!» Скомандовала она, а я скрипнула зубами. «И вот что я должна сейчас делать? Как эту дурацкую способность призвать? Она вообще каким-то образом вызывается словами, мыслями?» «Арсия Фаст, можем мы подойти поближе? Мы не можем пропустить столь важное событие, как использование родовой силы Аниты». Вдруг подал голос один из кураторов, заставив студентов зашушукаться. «Конечно, Джейф, будет даже лучше, займи один из вас мое место», предложила декан, выходя из светового круга, а парни неожиданно оказались рядом. Причем вовсе не в шаге от меня, а в непосредственной близости. Один прямо передо мной, а второй замирая сзади. И я хотела было возмутиться такому их поведению, но не успела. «Сосредоточься и попробуй почувствовать кончиками пальцев тепло». Неожиданно раздался голос брюнета напротив, совсем тихо. Так что услышала лишь я. По крайней мере, я очень надеялась на это. Так будет проще контролировать силу. Сразу же установи зрительный контакт с Джеффом и не разрывай его, пока не достигнешь результата, подсказал второй, заставив меня вскинуть на брюнета взгляд. Родовые способности не требуют специальных жестов или слов, но и труднее контролируемы, поэтому, когда ощутишь силу, «Постарайся не отвлекаться, направляя лишь на меня», — снова добавил куратор, а я еле заметно кивнула. Помогать они мне больше не собирались. Лишь отступили от меня немного, давая мне волю в действиях. Первые пару секунд я откровенно не понимала, что я должна почувствовать. Когда зачаровывала веник, ничего странного не ощущала и сейчас находилась в замешательстве. Но стоило мне подумать о той самой силе, которую так не любила применять Анита, как внутри что-то изменилось. И я почувствовала вовсе не тепло или нечто подобное. Я вдруг услышала голос, заставивший меня изумленно выпучить глаза. «А ты еще кто?» Вдруг последовал вопрос, от которого у меня внутри все перевернулось. «Ты не Анита!» Казалось бы, разговаривать сама с собой — гиблое дело. Но здесь я проигнорировать голос не могла. Ведь кто бы это ни был, но он был в курсе моей подмены и, кажется, имел какое-то отношение к моей родовой способности. «Чего молчишь? Куда ты дела эту невезучую девку?» — пристал ко мне мысленный собеседник. «Я за нее, и сейчас мне нужна помощь. Поговорим потом. Выручай!» — скомандовала я, надеясь, что не тронулась умом. Пару секунд ответом мне была лишь тишина, но потом я внезапно поняла, что больше не контролирую свое тело. Совершенно. Шаг от бедра по направлению к брюнету, губы, растянутые в легкой улыбке, легкое касание кончиками пальцев плеча парня и шепот прямо в губы. «Ты мой». Все это словно отрывками, но скорее не из-за каких-то там провалов памяти, а от непонимания, что происходит. И кто еще тут хозяйничает в теперь уже моем теле? Это пугало. Ведь вела я себя слишком смело и раскрепощенно, словно и в самом деле могла соблазнить кого угодно. И, кажется, все так и было, учитывая, как Джейф в ответ на мое заявление вдруг обвил мою талию руками и без сомнений впился своими губами в мои. И это у всех на виду. При том, что мой мысленный собеседник решил, что с него хватит, и вернул мне контроль над телом. Я-то, конечно, сразу же попыталась отстраниться, вырваться из этой хватки брюнета. Но как же? Легче было сдвинуть гору с места, чем остановить Джеффа, который оказался очарован мною. Благодаря моей силе. И я была без понятия теперь, как все это прекратить. Это наваждение вообще можно как-то аннулировать?